около месяца у вас под носом безнаказанно орудует опаснейший враг», — удаляясь от стоявших у дверей, продолжал Верховный. «Естественно спросить, действует наша контрразведка или бездействует? Что это, медлительность по недомыслию или преступная халатность? И в любом случае безответственность?» Обвинения, высказываемые Верховным, были по существу несправедливыми. Военной контрразведкой с самого начала делалось все необходимое, однако оправдываться, а тем более возражать, не следовало, и за спиной Сталина в другом конце кабинета убито молчали. Бледный от негодования, он повернулся, увидел телефон ВЧ на специальной приставной этажерке у своего письменного стола, и сразу мысли о восставшей Варшаве и о польском вопросе, пожалуй, самым сложным среди других, возникли в его голове. Подойдя к столу, он приподнял трубку, услышал голос в сильной мембране оттуда, из Польши, голос командующего Первым Белорусским фронтом Рокоссовского, и почувствовал, что говорить с ним в эту минуту по-хорошему, без недовольства и раздраженности, не сможет, просто не в состоянии. Рокоссовский же, блестяще проявивший себя в белорусской операции и получивший в ходе ее недавно на протяжении месяца по его Сталинской инициативе звание маршала и героя, никак не заслуживал сейчас подобного обращения, и, подержав трубку несколько секунд в руке, Верховный опустил ее на аппарат и снова двинулся по кабинету. Территориальные органы участвуют в розыске? Приблизясь к стоящим возле дверей и переводя взгляд с начальника контрразведки на обоих наркомов и обратно, осведомился он. Органы внутренних дел и госбезопасности были только ориентированы и участвовали в розыске лишь постольку поскольку, да и возможности для этого у них в оперативных тылах фронтов, где действовала группа «Неман», было несравненно меньше, чем у военной контрразведки. Верховный не терпел многословия и не стал бы в подобной ситуации выслушивать подробные объяснения, а подводить своих влиятельных коллег начальник контрразведки никак не желал. «Да, участвуют», — потому сказал он, хотя этот положительный ответ, несомненно, усугублял его и без того нелегкое положение. «Помощь армии вам нужна?» «Генеральным штабом директива войскам уже отдана». Начальник контрразведки позволил себе отвести глаза, взглядом указал на генерала армии. При словах «генеральным штабом» тот поднял голову от документов. «Извините, товарищ Сталин», — сказал он за спиной Верховного, и Сталин, выказывая свое уважение и расположение к этому человеку, тут же повернулся к нему лицом. «Если речь идет о Первом Прибалтийском и Третьем Белорусском фронтах, то командующим еще прошлой ночью предложено оказывать органам контрразведки всякую помощь людьми и техникой». Заложив руки за спину, Сталин уже шел назад по кабинету. Не доходя до того места, где за длинным столом сидел генерал армии, он как бы сам себя, спрашивая, недовольно произнес: «Что же получается? Все участвуют и помогают, все вроде бы действуют, а опаснейшие шпионы целый месяц спокойно разгуливают в тылах фронта». «Безответственность!» — внезапно раздражаясь, воскликнул он. «Мы этого не потерпим».